Дьякон чинно начал, нисколько не смущаясь обилием чинноначалия. «Дерутся люди Божии, потому что они искони драчуны и забияки. А Христос-то, батюшка, приходил мирить их. Сказано было, когда он родился, в человецах мир и благоволение. В старые те годы, в молодые, я тоже был большой драчун и забияка номер первый. Бывало, как придет зима, да станет лед настоящий, и пойдут городские войной на слобожан. Слободка-то на той стороне, город-то на этой. Народу уймища стоят с обеих сторон, а посреди пустое место. Тут тебе ругатня, тут тебе смешки да насмешки. Слободские кричат, колокольню съели, архиереем закусили. А городские точно на скрипках пилят. Сало мышка кашкадер, барабана шкура. Уж либо те, либо другие не стерпят, да и ну друг на друга стеной. И впереди от слободских-то бондарь Вавила идет. Первый боец, человек тушеный, рыжий, не идет, а валится, прет, как бык, и глаза на выкат красные, и дышит с хрипотцой, и ревет, как змей Горыныч, бей, и по глазам видать. Ничего человек не видит, не в себе человек, только кулачищами машет, и перед ним улица. И так пройдет сквозь, и назад пойдет, переулки делает. Ползет позади него народ, и кровь свою снегом оттирает. А по нему-то удары, как по перине, звучат, назад отскакивают. И был от нас городских на него оппонент золотых дел мастер Крюков, покойничек теперь царство небесное. Жилистый был человек, как из стальных канатов свитый. По нему-то удары гудом гудели, а он хоть бы что. Кричим, бывало, «Заступай, Николаич!» Вот и прет Николаич, руки длинны до колен, чуть сутловат, а коленки как-то врозь, точно крадется. Да тигром метнет, взревут оба, тот медведем навалится, этот зайцем шмыгнет, да волком набросится. А тот, как слон, тупотит, этот змеей обовьется, сожмет, да бросит, да отвалится. А тот только, как дуб от бури, покрутится, да шарахнется, да и придавит. А уж этот, гляди, на нем верхом сидит, да по затылку спрынцует. А тот, как лошадь ломовая, легнет да стряхнет его. И опять друг перед дружкой стоят, только почесываются, начиная сначала. Так бывало и разойдутся, ни тот, ни другой верху не возьмут, а уж другие с ними и не тягаются. Вот и случилась раз беда. Повздорил Крюков с городовым, мордобойно повздорил и чуть его не прикончил, и засадили раба Божьего. Приходит воскресенье, бою начинаться, а предводителя нашего нет. В городе народ-то волнуется, а слободских прет сила несметная. Знали они про Крюкова-то и удумали расшибить нас. Забоялся наш народ, а я тогда воитель был, и взяла меня аж на злоба и тоска. Взобрался я на плечи к приятелю, портному Семену Ивановичу, да и ну кричать. «Городские люди православные, неуж свое место выдадим на поругание? Вали, ребята, на врага, Бог за нас!» С плеч-то долой да вперед бегу, а за мной вал валит с криком, с ревом. Да толкнулись, да пошла стукотень. Гляжу, а примехонько на меня Вавила прет. Кулачищами машет, улицу раскладывает, глазище красные, ничего не видит. Взыграло во мне сердце, эх, думаю, во имя Бога и святых его. Согнулся, да скоком на него, да с разбегу головой в брюхо. Только охнул человек, об лед ударился, да тут же и размяк. Лежит, как куча мяса, не шелохнется, только брюхом тяжело водит. Слободские-то увидали да расстроились, а наши на них, да ну гнать! Разбили, расшибли, а одного человека и на смерть разуважили. Вавила же в те поры захворал и долго животом маялся. А меня совесть взяла, что ж думаю, из-за чего все это? И так пошло мое смущение, далее до боли размышлять я стал, и вижу, в туне люди злобу плодят, неведомо с чего. Только что на разных берегах живут, да удальством своим бахвалятся. И жалко мне Вавилу-то. В тоску я впал, пить зачал. И вот напала раз на меня в таком-то виде мечта несонная, будто приходит ко мне святой, Какой святой не ведаю, а будто лицом на меня похож, вот словно в зеркало смотрюсь. А вокруг головы сияние. И смотрит он будто на меня и плачет, горько-пригорько плачет, а ни слова не говорит. И сгинул. Проснулся я, подхватился, да бегом в слободку к Вавиле, да в ноги ему пал, плачу, а сам кричу: «Прости, прости, согрешил перед тобою». А он к стенке отвернулся, с тем я и ушел. Да, месяца через два поправился он, ходить зачал, и встречается раз со мной на толчке. Посмотрел так, жутко да страшно, да вдруг подходит и в пояс кланяется: «Прости и ты меня». И пошел, а я догоняю, Вавила говорю: «Что ж ты тогда-то не простил?» Взглянул он на меня красными глазищами, хрипит: «Ко мне во сне святой приходил, на тебя лицом схож, после тебя-то». Да и зашагал от меня, точно вол попер. Да вдруг опять обернулся ко мне, и на глазах вижу слезы. Обнял он меня: «Впрямь прости, — говорит, — с чего мы враги? Дурость в нас, — говорит, — а ведь мы о Христе, братья». Так мы и помирились во славу Божию. Дьякон смолк, а потом лукаво подмигнул. Вот и рассудите, что приятней и в чем правильность-то состоит. Среди духовных поднялся веселый шум и смех, раздались возгласы, что дьякон-то рассудил правильно. Серый батюшка во время рассказа несколько раз умирал и опять воскресал, а теперь совсем воскрес и кричал могильным голосом, не шевеля губами: «А, верно! А ты умный, умный дьякон!» Переверзев же пришел в неистовый восторг, кричал, что наша взяла, сбросил с ног калоши и к ужасу благочинного принялся швырять их в потолок, потом бросился к дьякону, подобно льву рыкающему, и дьякон взвился куда-то под облака, носился в неведомых пространствах, когда же очутился снова на земле, поспешил под шумок к выходу. Уж близился сероватый вечер, нужно было торопиться, и дьякон быстро зашагал к базару. И в знакомой лавке долго выбирал товары — головки, подошвы, гвозди, колодки, шило, дратвы, клей и много других необходимых предметов. И потом долго и отчаянно рядился. А когда вышел из лавки, уж и заря потухла, и смутно рисовались люди, там и сям еще торговавшиеся у ларей и прилавков. Да и людей было уж мало, только в одном месте базара, в тесном проходе меж лавок, грудилась толпа с неистовым криком, почти ревом, волновалась, как бы расплывалась и опять сливалась. Дьякону показалось, что там кого-то бьют. Но он отнесся к этому спокойно и по пути с громадным узлом под мышкой, направляясь к доктору, приостановился и взглянул через головы толпы. Поднимались руки и на кого-то опускались. И сначала дьякон не мог рассмотреть на кого, но вдруг перед ним мелькнуло знакомое черное лицо. На миг огненный глаз обжег его, и дьякон принялся вопить: «Не троньте его, ребята, это Мурин, перекрестите его, он рассыплется». Кто-то рядом сказал: «Это Коновал, он у мужика лошадь уморил». Но дьякон вопил: «Это бес, точно бес, я знаю его». Коновал метнул из-под черных век на него такой багрово-пламенный взгляд, что дьякон в испуге перекрестился и забормотал: «Чур меня! Рассыпься во имя Божие!» В тот же момент Коновал сделал такой отчаянный жест своими черными руками, что мужики разлетелись в стороны. Он бросился на них, расшиб, разметал и в три огромных прыжка ускочил в переулок. Туда с гамом бросились, но его уже нигде не было. «Я говорил, бес! — возбужденно кричал дьякон. — Видите, видите, он сквозь землю провалился. Он у меня чуть дьяконицу не погубил. Да спасибо, что я хитрый, только курицей отделался». Мужики благодарили дьякона и говорили, что в другой раз они уж точно будут знать. Пусть им этот оборотень не попадается. Они его перекрестят, и он рассыплется. Дьякон шел по темной улице и бормотал: «Хорошо, что...» Тогда Господь дьяконице-то шепнул: «Здоровья дал маху». Достигший цели своих тайных стремлений, широкой, новой с иголочки земской больницы, дьякон с душевным трепетом и даже с благоговением вошел на крыльцо, ступая на носки сапог, увидел блестящую дощечку на двери, надел свои круглые очки и с трудом разобрал надпись: «Земский доктор Валерьян П. Павлович Чижов. «Чижов, Чижов», — задумался он, — «что это за Чижов? Знакомое что-то». Посмотрел, нет ли звонка, нашел его и позвонил. Долго не отзывались, а потом вышла прислуга и сказала, что доктор сейчас не принимает. Но дьякон настаивал, приводил всякие резоны и говорил, что духовную персону доктор должен принять. Прислуге это показалось убедительным, она провела дьякона в темную приемную и пошла с докладом. Дьякон остался в темноте, со своим узелком под мышкой, скромно стоял и думал, что его теперь уж не выкурят отсюда, иначе как с доктором, потому что его к этому доктору сам Господь привел. А в соседней комнате смутно слышался чей-то недовольный мужской голос, а потом смех. «Какая персона?» — спрашивал голос. «Что за персона?» «Духовная-с», — они так сказали. «Ха-ха-ха, персона, значит. Ну, дай туда свет, взглянем на персону». Прислуга внесла лампу, поставила на стол. Сейчас же вышел доктор. «Что угодно, с кем имею честь?» «Дьякон я, дьякон во славу Божию, к вашей милости с покорнейшей просьбой». Дьякон поклонился чинно в пояс и принялся пространно рассказывать про старуху и про то, что он не верит в старухины речи, будто у ней душа на кончике света держится, а что во всем воля Божия, а эта воля Божия сюда его и привела. «Воля Божия!» — поднял доктор брови. Это был упитанный толстяк, еще молодой, с лицом бритым, очень довольным и веселым. Когда он смеялся, его щеки превращались в яблоки. «Ну уж нет, отец дьякон!» — звучно и сочно рассмеялся он. «На эту удочку вы меня не подденете. А меня, воля Божия, заставляет здесь остаться. У меня больница на руках. Мне за 40 верст скакать некогда». Дьякон пришел в ужас. «Как же так, во имя Божие? Привезите сюда. Ну, можно ли такого болящего с места тревожить? Ведь я вам объяснял». «А сам я не могу». И доктор сделал серьезное лицо. «Чем еще могу служить?» Дьякон в смущении опустил голову, посмотрел куда-то вниз под ноги доктору и вдруг расцвел улыбкой во все лицо. «Так не поедете?» «Честью заверяю вас, отец дьякон, не могу за 40 верст тащиться. У меня больница на руках, прием. А вы чего смеетесь?» Дьякон еще более расцвел. «А позволю себе спросить вас, Валериан Палыч, вы не в нашем городе учились?» «Да», — сказал доктор, немного удивившись. «А вы не Павла Николаевича Чижова, сынок?» «Да, его». «А не знавали ли вы на главной улице на Николаевской сапожника одного, Макаром Ивановича звать?» «Нет», — пожал плечами доктор, все более приходя в недоумение. «Был там в городе какой-то мастер, очень искусный. Говорят, на отца шил и на меня. Помню только, что он вот вроде вас такой же маленький, и фамилию даже помню». «Какую-с?» «Коловоротов». Дьякон зарделся и положил себе руку на грудь. «Он!» «Кто?» «Это я и есть Коловоротов». Доктор смотрел во все глаза, а дьякон поднял руку вверх. «Валерьян Павлович, спасите дьяконицу, всемогущим Богом клянусь, такие вам сапоги сделаю, во имя Господне, вовек не износите». Доктор сплеснул руками и принялся хохотать. Он упал в изнеможении на стул, еще долго хохотал до слез, а потом принялся кричать в другую комнату. «Душенька, душенька!» «Ну что тебе, дружок?» — лениво отозвался женский голос. «У тебя там что-то весело?» «Поди скорей, душенька». Ленивой походкой вышла женщина с книгой в руках, полная, красивая, но с лицом очень ленивым. И улыбнулась она лениво, точно каждую минуту была готова упасть от изнеможения. Доктор все хохотал и, указывая на дьякона, кричал. «Хочешь, сей человек тебе духовные ботинки сделает?» Женщина взглянула, лениво приподняла брови, а дьякон гордо сказал. «Могу и ботинки». «Ха-ха-ха!» — раскатывался доктор. «Вот так одиссеи в русском отечестве приключаются. Помнишь, ты как-то говорила, что уж никто тебе такие полусапожки не сделает, как шил сапожник Коловоротов, когда ты была девочкой? Ну, вот, вот он сам перед тобой». Женщина взглянула, удивилась, а потом вдруг оживилась и обрадовалась. «В самом деле это вы?» «Могу», — хвалился дьякон, — «я все могу, все сделаю. Полусапожки желаете? Полусапожки с мастерью всякому свету на удивление. Венские туфли, парижский шик, все могу с канифолью. Только пусть Валериан Палыч к моей дьяконнице съездит». Женщина просительно взглянула на доктора. «Дружок!» «Поеду, поеду!» — хохотал доктор. «Разумеется, поеду, непременно. Завтра же явлюсь. После приема тотчас отправлюсь. Ха-ха-ха!» И доктор продолжал хохотать. А диакон достал круглые очки, оседлал ими нос, вынул из кармана пук бумаги и с чинно деловитым видом, указав женщине на стул, опустился на колени. «Позвольте мерочку снять». Вернувшись домой, батюшка с диаконом узнали очень важную для них новость — умер Масленников. Диакон тотчас принялся за работу и всю ночь шил сапоги, а утром перед похоронами настоял, чтобы их надели на покойника. Родные было противились, но диакон строго сказал: «Мне их смерть заказала, а ей Господь повелел». И Масленникова в новых сапогах, заказанных смертью, хоронили очень торжественно, как покойника знатного и богатого. Торжество было в деревне небывалое. Диакон смастерил даже что-то вроде траурной колесницы, на которой и везли колыхающийся черный гроб, сначала к церкви, а потом на кладбище. Был заказан и сорокауст, как мечтал когда-то диакон. Между тем доктор приехал в тот же день, осмотрел, выслушал, выстукал и увез диаконицу с собой. Она вернулась через 2 месяца, по первопутку, и еще опиралась на костыли, но уже смотрела по выражению диакона огурчиком. По сему случаю диакон устроил великий пир, созвал соседей, пригласил батюшку с матушкой, а на пиру даже выпил от радости церковного вина и расхвастался. «Старуха, а старуха, вот видишь, я и смерть перехитрил». Диаконица взглянула на диакона. «Во всем свете», — сказала она растроганно и тихо, — «нет умнее моего диакона». Диакон смотрел гордо.